Друзья, в этот вечер мы еще будем читать из Писания. И я хочу предложить для нашего общего размышления одно место, текст, который записан в послании апостола Павла к римлянам в 6 главе, 22 стих. Римлянам 6, 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Хочу обратить внимание на эти слова. «Плод ваш есть святость». Святость – это такое качество, которое отделяет, отличает, так можно сказать, детей Божьих от всех остальных людей, которых мы видим вокруг себя в этом мире. И когда Бог говорит о своих детях, Он говорит о святых. Те, кого Он действительно может назвать святыми людьми. Сказано в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, 3 стих. Прочитаю несколько слов отсюда. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Воля Божия есть освящение ваше. Друзья, это не просто слова, там сокрыт глубокий смысл. Мы иногда как-то по-своему представляем себе, что такое освящение, что такое святость. Но хочется несколько подробнее взглянуть и посмотреть с точки зрения Писания, Библии, как Иисус Христос, как Его апостолы представляли святость. Что такое святость? У нас часто святость ассоциируется с какими-то поступками добрыми, с очищением, с безгрешностью. Но хочется сказать, что чистота или очищение – это неотъемлемый признак святости, но это не сущность святости. Святость – это нечто другое. И когда оно у вас есть, то Господь дает вам чистоту. Он очищает вас. И вы начинаете очищать себя. Сказано, рожденный от Бога очищает себя. Чистота – это отделение от всего нечистого, от грешного, отделение от мира, от каких-то злых наклонностей, от обычаев, отделение, в конце концов, от греха. Вот к чему ведет чистота. Но, друзья, подумайте, если человек отделился от чего-то, и вот уже он не имеет с этим дела, а внутри сильное желание, и ему хочется и хочется того, от чего он отделился. Скажите, есть польза от такого отделения или нет? Ну, представьте, у маленького ребенка забрали конфеты, а ему так хочется конфет. А родители говорят, нельзя тебе конфету, зубы испортишь. Нельзя, может быть, потом дадим. Ну и вот забрали, отделили. А ему так хочется. И он и все время думает об этом. И только увидит, ему еще сильнее хочется. Друзья, вот если вот так происходит в духовной жизни у человека, вот он отделился, да? А внутри желания, есть от этого польза или нет? Друзья, если вот это желание, сильное желание остается, вот эта похоть, которой человек вадим в этой жизни, то от такой чистоты не будет никакого толку, потому что у него нет святости. Это очень интересно, друзья. Во втором послании Петра, во второй главе, мы находим такие слова. Если посмотреть 22 стих, 2 Петра 2:22. «С ними случается поверные пословицы». Здесь речь идет о людях, которые отступают от Бога. «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Это не просто так, друзья, сказано. Здесь глубокий образ сокрыт. Когда вот это нечистое животное вымыли, вычистили, оно чисто. Может быть, они очень тщательно это делали, и можно сказать, что оно чисто. Но природа у него такая, что он опять идет валяться в грязи. Друзья, вот это происходит с людьми, которые воспринимают святость как просто очищение или отделение от всего греховного и не задумываются, что святость – это нечто гораздо-гораздо глубже. Это гораздо сложнее, чем просто отделиться. Святость – это не вопрос безгрешности. Иногда, когда мы смотрим на себя и вот так задать вопрос «Ты свят, человек?» Вот каждый может себе задать вопрос «Я свят?» И сразу начинают всплывать в сознании такие мысли, поступки наши. Вот что я делаю для того, чтобы я мог называть себя святым? Почему я называю себя святым? Вот в чем причина твоей святости? Вот каждый себе может задать вопрос. Почему ты можешь объяснить другим, что ты святой? И невольно человек начинает думать, ну я, наверное, мало грешу, наверное, я там делаю добрые дела, и вот так вспоминают про себя что-то, какие-то свои заслуги, и думают, вот, наверное, поэтому я свят. Но, друзья, вы знаете, даже если просто взять вопрос, грешишь или не грешишь, и когда человек посмотрит на себя, то, наверное, никто не сможет назвать себя святым. Почему? Потому что, давайте прочитаем, друзья, чтобы никаких сомнений не было ни у кого. В послании Иакова, в 3 главе, 2 стих, Иаков, апостол, пишет, «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Иаков говорит, «Все мы много согрешаем». Можно такую аналогию привести или параллель. Живой человек, он болеет или не болеет, как вы считаете? Болеет. И можете ли вы сейчас вот в современном обществе найти человека, который вообще ничем не болеет? Хотя бы одного человека, у которого нет ни одной болезни? Наверное, невозможно. Сейчас переполнены больницы, иногда сложно бывает попасть в поликлиники, все это очень дорого, потому что люди болеют, хотя они живые люди. Не болеют, наверное, только мертвые, потому что они уже мертвые, они умерли. Но когда человек болеет, он понимает, что это ненормально. Это ненормальное состояние живого человека – болеть. И поэтому он старается всячески вылечиться от этой болезни. Старается найти каких-то врачей, там, какие-то медикаменты, что-то еще использует, способы какие-то, что-то услышал, ему говорят, вот это тому помогло, все, он старается это сделать, думает, может быть, ему поможет от безысходности. Все это показывает, что люди понимают, это ненормально, когда человек болеет. Но когда он все-таки не может вылечиться, несмотря на силу иммунитета, несмотря на то, что организм сопротивляется, то приходится просто констатировать факт, что живые люди тоже болеют. Живой человек болен. Говорят, да, он болен такой-то болезнью. Это, друзья, о чем говорит? Почему так Господь устроил вот физическое наше тело? Чтобы показать, что и в духовной сфере, и духовный наш человек, что святые люди много согрешают. Святые люди тоже согрешают. Может быть, кто-то думает, что святые люди мало согрешают. Друзья, ну вы знаете, тогда вам нужно еще раз прочитать это место. Все мы много согрешаем. И может быть, если кто-то оценивает свою святость по количеству грехов и думает, что ну вот я более святой, чем люди там, неверующие, которые вокруг меня, потому что, вспомните, как фарисей молился, я даю десятину, я молюсь, я пощусь и так далее. И вот это сознание, друзья, фарисейское сознание, когда человек по этим признакам начинает думать, в этом моя святость. Оценивает святость по тому, насколько он безгрешен. Нет безгрешного ни одного. Друзья, если бы Бог смотрел на мою безгрешность, на количество моих грехов, Он не назвал бы меня святым, если бы этим определялась святость. И поэтому, друзья, если кто-то все-таки считает себя безгрешным, тогда скажите, кто из вас без греха? «Кто из вас без греха?» Такой вопрос Господь задал однажды фарисеям, которые привели к Нему женщину для того, чтобы побить камнями, и они не знали, что ответить. Я думаю, что каждый человек, если задать ему вопрос, нормальный человек, он не сможет ответить. Он скажет: «Да, да, я грешен». И многим людям я задавал этот вопрос, даже неверующим, и все понимают, что они согрешают. Поэтому, друзья, если кто-то еще здесь не убежден, если эти слова кого-то не убедили, что святые люди много согрешают, то дальнейшая моя проповедь не для таких людей. Друзья, она для тех, кто может вместе с мытарем, помните эту притчу, как фарисей молился и мытарь, кто может вместе с мытарем поднять глаза к небу, бия себя в грудь, и сказать: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Вспомните, что Иисус призвал спасти, пришел призвать не праведников, а грешников. Он говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И тем самым Он показал, на кого направлена была Его проповедь. Друзья, и в чем же тогда вопрос святости? В чем же сущность святости? Что определяет, святой человек или не святой? Святость, друзья, как я нахожу на основании Писания, это вопрос принадлежности. Что это значит? Если мы посмотрим с вами Евангелие от Луки, в 15 главе Христос приводит притчу. Я не буду зачитывать за экономием времени, потому что, друзья, мы все знаем ее, читали не раз. Хочу обратить внимание только на некоторые моменты. Когда блудный сын возвратился домой, то отец принял его как сына. Это вопрос принадлежности. Этот сын теперь принадлежит к семье этого человека, к семье этого отца. Хотя он просил его: «Прими меня как наемника». Но отец его принял как сына, и в этом есть великая истина, что когда мы приходим к Богу, Он принимает нас как детей. И в этом есть наша святость. Вопрос принадлежности к Его семье. Ты принадлежишь к семье Господней или нет? Вот и все. Вот и вопрос твоей святости. И поскольку отец принял его как сына в свою семью, только по этой причине он дал ему одежду. Говорит: «Принесите одежду». Принесите, принесли одежду. Друзья, образ одежды – это, я думаю, вы понимаете, это та одежда, которую Господь одевает своих детей. Это праведность. Потому что наша человеческая праведность, какая бы хорошая она ни была, она как запачканная одежда, как те лохмотья, в которых пришел блудный сын. В них даже стыдно было ввести сына в такой дом отцовский. Поэтому отец говорит: «Оденьте его, дайте ему лучшую одежду. Эту заберите, дайте другую одежду». Вот это чистота, друзья, это праведность, которую Господь дает людям святым, принадлежащим к Его семье. И еще один здесь великий образ, хочу также о нем упомянуть, это знак принадлежности, который отец дал своему вернувшемуся сыну. Вы помните, что это было? Это перстень. Ну, мы сейчас не носим перстни, но тогда люди носили, и Иисус употребил этот предмет и проиллюстрировал духовные законы. Я так понимаю, что вот этот знак принадлежности – это как залог, который Господь дает всем детям, Дух Святой. Когда человек не имеет Духа Святого, то невозможно даже понять, святой он или не святой. А когда Господь дает ему Духа Святого, то этот Дух Святой проявляется в человеке. И тогда уже даже Петр и другие апостолы посмотрели на язычников и говорят: «Да, наверное, и они могут спастись». А как они это узнали, друзья? Апостолы же ведь думали, что язычники не могут спастись. Они увидели знак, который Господь дал им, как залог. залог Духа Святого. И говорят, ну если Бог дал Духа Святого язычникам, значит и до них достигло Слово Божие, значит и они могут быть нашими братьями и сестрами. Друзья, чтобы никто не говорил на этого блудного сына, конечно, вчера еще сидел у свиного корыта, а сегодня сидит за богатым столом. Какой же он сын? Мы видели его вчера еще там со свиньями питался. Друзья, чтобы никто так не говорил, Бог ему перстень одел, и все теперь знают, что он сын вот этого богатого отца. Друзья, а вот старший сын, как вы считаете, он свят или не свят? Мы читаем, что он ожесточился, что он обиделся. Может быть, он потерял святость, когда ожесточился, или когда был недоволен, или когда не хотел зайти. Посмотрите, что говорит отец. Отец говорит: «Все мое твое». Отец подтвердил принадлежность старшего сына к своей семье. Поэтому он тоже свят. Он тоже свят. Хотя у него есть определенные проблемы, ну, физическим языком говоря, болезни, от которых Господь будет лечить всякого старшего сына, который, может быть, среди нас тоже находится. Друзья, что это была за болезнь? Отец говорит, тебе надо было радоваться, что сын твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, а ты печалишься, недоволен, обиделся. Друзья, бывает такое, что святые люди обижаются. И ему требуется освящение, этому старшему сыну. Тем из нас, кто вот подобно старшему сыну свят, но вот недоволен, обижается. Друзья, нужно освящение, нужно радоваться. Поэтому, если ты посвятил себя Богу, если ты отдал себя Богу в распоряжение, то ты свят. Если ты посвятил своего ребенка Богу, то твой ребенок тоже свят. Это написано в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Сказано, «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Это удивительно, друзья. Ну, как кажется, ну как эти дети могут быть святы, если, может быть, они еще не покаялись? Ну, вы знаете, друзья, библейское понятие святости, оно не совсем такое, как человеческое. И поэтому, если Писание говорит, что теперь святы, нужно просто верить, потому что святость – это вопрос принадлежности. Святость – это не результат ваших усилий, освящения. Вот вы стараетесь, освящаетесь, и вот вы стали святым. Нет. Освящение – это процесс, это результат святости. Не тот приобретает черты святого человека, кто проявляет эти усилия, не посвятив себя Богу, но тот, кто сначала посвятил себя Богу, отдал себя в распоряжение Богу, вот этот человек, он уже не может спокойно стоять или спокойно сидеть, он начинает что-то делать в этом направлении, он начинает освящаться. Друзья, просто хочу еще короткую аналогию привести. Вот если человек спит, то спящему бывает, кажется, снится, что он делает какие-то дела. И, может быть, хорошие дела делает, но вы понимаете, ему нет никакой пользы от этих дел. Потому что он проснется, и все как было, так и есть. На прежнем месте ничего не сделал, а ему казалось, что он уже что-то сделал. И только когда он, проснувшись, сделает эти дела наяву, только тогда будет ему польза. Друзья, поэтому и в духовной жизни примерно так же обстоит дело, что если вы не отдались Богу, духовно спите, тогда вы можете много всяких дел делать. Можете ходить на собрания, молиться Богу, читать Библию, помогать ближним, поститься, друзья, что угодно делать. Но все это как дела во сне. Они не принесут вам никакой пользы, и они, самое главное, не принесут вам святости. Но когда вы отдали себя Богу, посвятили себя Богу, и тогда что-то делаете для Бога, те же самые дела – они являются освящением, являются приближением к Богу. Поэтому святость – это вам просто нужно решиться, отдаетесь вы Богу или нет, вверяете вы себя в Его руки или сами хотите устроить свою жизнь. Что происходит после этого решения? Вы становитесь святыми. Господь теперь называет святыми тех людей, которые Ему отдались целиком и полностью, стали Его детьми. Господь принимает их в свою семью. И дальше уже начинается процесс освящения. Этот человек, который принят в эту семью, он не может оставаться спокоен. Он будет стремиться к освящению. Представьте себе, что какой-то ребенок идет по улице. Вы в окно видите, идет какой-то маленький ребенок, грязный, чумазый, куда-то идет. Вы сразу выбежите, пойдете его там к себе забирать, отмывать, там, учить его, зачем-то вымазался. Наверное, нет. Зависит от того, чужой это или ваш ребенок. Вот если ваш ребенок, наверное, вы не сможете сидеть спокойно, пойдете, что-то будете с ним делать. Друзья, так и Господь, Он относится к Своим детям, когда видит, что Его святое, Его дитя где-то запачкалось, где-то измазалось, ну, в духовном смысле, в грех попал, то Господь, друзья, Он не будет спокойно с небес наблюдать, Он будет действовать, Он будет стучать в это сердце, Он будет привлекать его, будет посылать ему различные обстоятельства. Это Его ребенок. Он, как ваш ребенок, не перестал быть вашим от того, что где-то измазался или испачкался. Друзья, так и Божьи дети, хотя мы много согрешаем, но мы не перестаем быть Божьими детьми, мы не перестаем быть святыми. Это очень удивительно. И Бог, считая нас своими святыми, Он будет нас очищать, будет нам говорить, обличать нас, так что мы приходим и каемся перед Ним. И, друзья, в самом конце хочу буквально перечислить некоторые признаки, по которым можно узнать, это святой человек или не святой. Каждый сам знает, отдался Богу или нет. Но когда мы смотрим, то начинаем думать, вот святой человек или нет. Святой человек старается знать Бога. Он старается соединиться с Богом. Святой человек наблюдает за действиями Божьими в его жизни, в жизни церкви, в обществе, где он живет. Он исследует Писание, исследует характер Бога. Ему очень интересно, кто такой Бог и как он действует. Второй важный признак. Святой человек, у него есть желание молиться Богу. У него есть желание общаться с Богом. Он не просто это делает по форме, потому что другие молятся, другие общаются. Нет, у него есть это внутреннее желание. Он хочет иметь с Богом открытые взаимоотношения. Он хочет исповедовать Богу свои грехи. Он не хочет их утаивать. Это как Христос говорил о человеке, рожденном от Бога, он идет к свету. Он всегда идет к Богу. Он хочет рассказывать Богу все свои тайны. Вот это, друзья, открытые взаимоотношения с Богом. Далее, человек святой, он верит Богу, доверяет Богу. Говорит Господь, упование мое. Человек святой покоряется Божьей воле. Говорит, не как я хочу, а как ты. Друзья, это великий пример, который оставил нам Иисус Христос в своей молитве, когда молился Богу. Он Сын Божий, и Он говорил, не как я хочу, а как ты. В Псалме 1 сказано, в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Вот это признаки святости. Святой человек хочет служить Богу и страдать вместе с Ним. Это неразрывные две вещи – служить Богу и страдать вместе с Ним. Писание говорит, блажение давать, нежели принимать. Друзья, когда мы служим Богу, это неразрывно связано с какими-то страданиями, с какими-то лишениями. Может быть, сейчас такое время свободы, вы не поймете, вот в чем страдание заключается. Но вы знаете, друзья, и сейчас бывают тоже страдания, о которых пишет апостол Павел в разных местах, говорит, в страданиях моих за вас. То есть он, когда рассказывал людям о Боге, проповедовал, потом молился, и вот это как бы он вынашивал эти души для Бога, чтобы родить их благовестием, в этом он испытывал многие страдания за этих людей. Святой человек желает быть со Христом. Апостол Павел говорит: «Не знаю, что избрать». Вы помните, это сказано, когда он говорит: имею желание уже разрешиться и быть с Богом, а с другой стороны, думаю, что я нужнее здесь для вас. И говорит: не знаю, что избрать, потому что он очень желал быть с Богом. Если у вас нет желания быть с Богом, это значит, что вы не святой человек. И, наконец, друзья, святой человек любит Бога. И я хочу, друзья, закончить этой мыслью. Это записано в первом послании Иоанна, в 4 главе, 19 стих. «Будем любить Его», то есть Бога, «будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Друзья, и здесь есть одна опасность. Человек, который говорит, что любит Бога, можно проверить, а брата своего он любит. И вот если не любит, значит, он и Бога не любит. Друзья, любовь к Богу и любовь к брату, любовь к ближнему – это неразрывно связанные качества. Любить Бога – это значит любить грешников. Это значит любить дальних и ближних. Это значит любить и друзей, и врагов. Любить братьев и сестер, любить церковь, любить дело Божие, любить братство. Друзья, пусть Господь продолжит эти размышления в нашем сердце, чтобы мы не остались спокойными в этот вечер, чтобы мы проверяли себя перед Богом и задали себе этот вопрос: «А я свят?» Чтобы по-новому взглянуть на этот вопрос, друзья, не думать о том, как мало я согрешал или много. Друзья, это следствие святости. В святости это вопрос принадлежности. Я отдал себя Богу или нет? Аминь.